ветер зыбтернеет. Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с ней. Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с ней. Мело братья тут огранят, закипит громада.